После долгих размышлений Тиндал пришел к заключению, что Порт Патрик и Геннет будут лишь обузой для эскадры, и решил придать их поврежденному авианосцу для сопровождения его в Скапа-Флоу. Ощущавшееся почти физически, как некое живое существо, в кубриках и кают-компании Улисса повисло изнурение. Позади еще одна бессонная ночь, еще одни сутки. Люди не знали покоя, а отдых был невозможен. С рассеянным видом моряки выслушали сообщение по трансляции о том, что когда шторм поутихнет, Дефендеру, Порт Патрику и Геннету следует вернуться в Скапа-Флоу. Уже 6 кораблей не досчитывалась эскадра. Она лишилась половины авианосцев. В строю оставалось всего 8 единиц. Неудивительно, что матросам было не по себе. Их словно оставляли на произвол судьбы, как сказал Райли, бросали на съедение волкам. Но, как ни странно, моряки еще не озлобились вконец. Удивительное дело, они не восставали, правда, лишь в силу своей пассивности и послушания. Брукс видел это оцепенение чувства. Это противоестественное отсутствие реакции и терялся в догадках. Возможно, это маразм, самая низшая точка, достигнув которой больной ум больного человека совершенно перестает функционировать. Окончательное торможение всякого животного и человеческого начала. Возможно, то был последний предел апатии. Старый доктор понимал, все это объяснимо, более того, неизбежно. И все-таки какая-то интуиция, седьмое чувство исподволь твердили ему. Здесь что-то не так. Однако разум Брукса был слишком утомлен, чтобы понять, в чем же дело. Скорее всего, это апатия. В тот же вечер на какое-то мгновение экипаж корабля охватила волна раскаленного до бела гнева. И гнева справедливого. Это признавал даже сам командир корабля, но руки у него были связаны. Вот как все началось. Во время очередного вечернего осмотра оказалось, что на нижнем рее, по-видимому обледенев, не горят боевые огни. Ослепительно белый из-за толстого слоя льда и снега, покрывавшего его, нижний рей находился на головокружительной 18-метровой высоте над палубой в 24 метрах выше ватерлинии. Лампы боевых огней висели на дно камерея. Чтобы там работать, следовало или сесть верхом на рей, положение крайне неудобное для работы, поскольку сверху привинчена тяжелая стальная антенна радиопередатчика, или же забраться в беседку, повесив ее к вету. Сама по себе работа эта была не из легких. Выполнить ее требовалось в самый сжатый срок. В тот же самый вечер, поскольку ремонтные работы помешали бы поддерживать связь по радио. Вначале полагалось извлечь рассчитанные на 3000 вольт стальные предохранители, разрывавшие цепь, и оставить их у вахтенного офицера до окончания работы. Сложную, тонкую эту операцию пришлось бы осуществить на морозе, да еще на скользком, гладком, как стекло, рее. Причем в то время, как мачта Улисса описывала дугу в 30 градусов. Работа предстояла не просто трудная, а чрезвычайно опасная. Маршал, минный офицер, не решился послать на рей вахтенного матроса, довольно пожилого и грузного резервиста, давно забывшего, как лазать по мачтам. Маршал вызвал добровольцев. По воле случая, выбор его пал на Ральстон. На все ушло полчаса. 20 минут на то, чтобы забраться на мачту, подползти к ноку рея, приладить беседку и привязать страховочный трос, и 10 минут на ремонт. Задолго до того, как Ральстон закончил работу, на палубу высыпала сотня или две усталых моряков. Лишив себя сна и ужина, ежась от пронизывающего ветра, они с восхищением наблюдали за смельчаком. Ральстон раскачивался по огромной дуге на фоне темнеющего неба. Ветер срывал с него канатку и капюшон. Дважды беседку наклоняло ветром так, что тело его оказывалось в одной плоскости с реем. Чтобы не упасть, моряку пришлось обеими руками ухватиться за рей. Один раз юноша, судя по тому, как он держал голову, ударился лицом об антенну. Тогда-то, видно, и потерялись его рукавицы. Когда смельчак был занят особо ответственной операцией, он положил их на колени, откуда они и соскользнули. Несколько минут спустя, когда Веллери и Тернер, стоявшие возле катера, рассматривали полученные им в скапа-флоу повреждения, из кормового помещения торопливо вышел низкорослый коренастый человек и бросился к полубаку. Увидев командира из старпома, он вытянулся по швам. Они узнали в нем Гастингса, начальника корабельной полиции. «В чем дело, Гастингс?» — резко спросил Веллери. Он всегда с трудом скрывал свою неприязнь к полицейскому унтер-офицеру, который раздражал его своей жестокостью и беспричинной суровостью. «На мостике беспорядки, сэр», — проговорил, задыхаясь, Гастингс, ткнув назад большим пальцем. Веллери готов был поклясться, что в глазах унтера сверкнуло злорадство. «Что именно произошло, не знаю. По телефону ничего не слышно. Только свист ветра. Вам, пожалуй, следует пойти туда, сэр». На мостике находились трое. Итертон, артиллерийский офицер, с озабоченным видом все еще сжимал в руке телефонную трубку. Ральстон, осунувшийся до жути, стоял, опустив руки с изуродованными, разодранными до мяса ладонями. Обмороженный подбородок его был мертвенно-бел. На лбу застыли подтеки крови. В углу лежал и стонал младший лейтенант Карслейк. Видны были лишь белки его глаз. Он бессмысленно ощупывал разбитые губы, разинув рот. В верхних, торчащих вперед зубах, зияла брешь. «Боже мой!» — воскликнул Вэри. «Боже милостивый!» Он застыл на месте, все еще держась за ручку двери, и пытался понять, что же произошло. Лязгнув челюстями, командир повернулся к артиллерийскому офицеру. «Черт подери! Что произошло, Итертон?» — произнес он строго. «Что это все значит? Снова Карслейк...» «Ральстон ударил его, сэр», — прервал его Итертон. «Не мели чепуху, канонир», — проворчал Тернер. «Мы и так видим», — в голосе Веллери зазвучало раздражение. «За что?» «Посыльный. Из рубки пришел посыльный, чтобы забрать предохранители для включения радиостанции. Карслейк дал их ему минут 10 назад, по-моему». «По-вашему? А где были вы сами, Итертон, и почему вы это допустили? Вы же прекрасно понимаете, что значит включить радиостанцию, когда человек на мачте!» Веллери умолк, вспомнив о Ральстоне и полицейском сержанте. «Что вы сказали, Итертон?» — наклонился к нему Веллери. «Я был внизу, сэр». Итертон смотрел на палубу. «Спустился буквально на минуту». «Понимаю. Вы были внизу». Голос Веллери был сдержан, ровен и спокоен, но выражение глаз командира не предвещало Итертону ничего хорошего. Веллери повернулся к Тернеру. «Лейтенант сильно избит старпом». «Выживет», — коротко ответил Тернер, помогая Карслейку подняться. Тот стоял, прикрывая рукой окровавленный рот, и охал. Казалось, лишь сейчас Веллери заметил Ральстона. Он смотрел на него несколько секунд, целую вечность, затем зловеще и односложно произнес одно слово. За этим единственным словом чувствовались 30 лет командования кораблем. «Ну?» Лицо Ральстона словно окаменело. Не сводя глаз с Карслейка, он произнес. «Да, сэр, это сделал я. Я избил его. Этого подлого убийцу, этого подонка!» «Ральстон, вы забываетесь!» — голос полицейского сержанта прозвучал, как удар хлыста. Плечи Ральстона опустились. С усилием оторвав глаза от Карслейка, он устало посмотрел на командира корабля. «Виноват. Я действительно забылся. Ведь у него на рукаве золотой галун. Подонком может быть только матрос». Веллери был поражен горечью, прозвучавшей в словах моряка. «Но он хотел...» «Разотри подбородок, приятель!» — резко оборвал юношу Тернер. «Ты поморозился!» Повинуясь, Ральстон стал медленно растирать лицо. Он тер его тыльной стороной ладони. Веллери поежился, увидев его изувеченную ладонь. Кожа и мясо свисали клочьями. Это от того, что он слезал с рея без рукавиц. «Он хотел убить меня, сэр. Преднамеренно», словно нехотя произнес Ральстон. «Вы отдаете отчет своим словам?» Голос Веллери был холоден, как ветер, проносившийся над Лангоносом. Но в эту минуту старый моряк сам впервые ощутил некое подобие страха. «Он хотел убить меня, сэр», — монотонно повторил Ральстон. «За 5 минут до того, как я начал слезать с рея, он передал посыльному из радиорубки предохранители. Как только я добрался бы до мачты, чтобы спуститься вниз, радиостанция оказалась бы включенной». «Что за ерунда, Ральстон? Как вы смеете?» «Это правда, сэр», — убитым голосом произнес Итертон, кладя на место телефонную трубку. «Я только что звонил в радиорубку». На Веллери снова повеяло ужасом. Чуть ли не с отчаянием в голосе он произнес: «Всякий может ошибиться. Возможно, виной тому было неведение, а не злой умысел». «Неведение?» Усталости в голосе Ральстона как не бывало. Он сделал 2 быстрых шага вперед. «Неведение, вы говорите? Я сам сдал ему эти предохранители, когда поднялся на мостик. Я спросил, кто вахтенный офицер, а Карслейк заявил, что вахтенный офицер он. Я не знал, сэр, что вахтенный командир артиллерийской части. Когда я предупредил лейтенанта, что предохранители следует вернуть только мне и никому другому, он сказал: «Надоела мне твоя проклятая настырность, Ральстон. Я занимаюсь своим делом, ты занимайся своим. Полезай наверх и твори чудеса геройства». Он отдавал себе отчет, что делает, сэр.